подавала ему утром невычищенные сапоги. Он посвежел, приятно удивляя глаз Евгения глянцем неизменно выбритых щек. Аксинья, словно предчувствуя плохое, старалась угодить молодой хозяйке, была заискивающе покорна и не в меру услужлива. Лукерья из кожи лезла, чтобы лучше сготовить обед, и превосходила самое себя в изобретении отменно приятных вкусу соусов и подливок. Даже дед Сашка, опустившийся и резко постаревший, тоже испытал влияние происходивших в ягодном перемен. Как-то встретил его пан около крыльца, оглядел всего с ног до головы и зловеще поманил пальцем. «Ты что же это, сукин сын, а?» Пан страшно поворочил глазами. «В каком у тебя виде штаны, а?» «А в каком?» — дерзко ответил дед Сашка, но сам был слегка смущен и необычным допросом, и дрожащим голосом хозяина. «В доме молодая женщина, а ты хам! Ты меня в гроб вогнать хочешь? Почему мотню не застегиваешь, козел вонючий, ну?» Грязные пальцы деда Сашки коснулись ширинки, пробежались по длинному ряду ядреных пуговиц, как по клапанам беззвучной гармошки. Он хотел еще что-то придерзкое сказать хозяину, но тот, как в молодости, топнул ногой, да так, что на остроносом старинного фасона сапоге подошва ощерилась, и гаркнул: «На конюшню марш! Лукерью заставлю кипятком тебя шпарить! Грязь соскобли с себя, конское быдло!» Евгений отдыхал, бродил с ружьем по суходолу, около скошенных просяников стрелял куропаток. Одно тяготило его — вопрос с Аксиньей. Но однажды вечером отец позвал Евгения к себе, опасливо поглядывая на дверь и избегая встретиться глазами, заговорил. «Я, видишь ли, ты простишь мне вмешательство в твои личные дела? Но я хочу знать, как ты думаешь поступить с Аксиньей?» Торопливостью, с какой стал закуривать, Евгений выдал себя. Он опять, как в день приезда, вспыхнул и, чувствуя, что краснеет, покраснел еще больше. «Не знаю. Просто не знаю», — чистосердечно признался он. Старик веско сказал: «А я знаю. Иди и сейчас же поговори с ней. Предложи ей денег, отступное». Тут он улыбнулся в кончик уса. «Попроси уехать. Мы найдем еще кого-нибудь». Евгений сейчас же пошел в людскую, а Ксинья, стоя спиной к двери, месила тесто. На спине ее, с заметным желобом посредине, шевелились лопатки. На смуглых полных руках с засученными по локоть рукавами играли мускулы. Евгений посмотрел на ее шею в крупных кольцах пушистых волос, сказал: «Я попрошу вас, Аксинья, на минутку». Она живо повернулась, стараясь придать своему просиявшему лицу выражение услужливости и равнодушия. Но Евгений заметил, как дрожали ее пальцы, опуская рукава. «Я сейчас». Метнула пугливый взгляд на кухарку и, не в силах побороть радости, пошла к Евгению со счастливой, просящей улыбкой. На крыльце он сказал ей: «Пойдем в сад, поговорить надо». «Пойдемте», — обрадованно и покорно согласилась она, думая, что это начало прежних отношений. По дороге Евгений вполголоса спросил: «Ты знаешь, зачем я тебя позвал?» Она, улыбаясь в темноте, схватила его руку, но он рывком освободил ее, и Аксинья поняла все. Остановилась. «Что вы хотели, Евгений Николаевич? Дальше я не пойду». «Хорошо. Мы можем поговорить и здесь. Нас никто не слышит». Евгений спешил, путался в незримой сети слов. «Ты должна понять меня. Теперь я не могу с тобой, как раньше. Я не могу жить с тобой, ты понимаешь? Ведь теперь я женат, и, как честный человек, не могу делать подлость. Долг